совладать в руках, держать себя, чтобы не случилось мне на все плевать. Упустил свой шанс, второй за ним же ушел. Кто бы знал, через что своими ногами перешел. Перепробовал все, искал пути дойти. Ты меня прости, ничего не говори. Я твой раб навеки, когда же будет лето у меня в груди, когда закончится все это. Разлуки без причины и страдания двух людей, любящих друг друга, зачем нам походить на зверей? Мы же не простейшие, не тигры, дерущие самых всех подряд. Они не так умны и у них нет рамок. Я высекаю твое имя на стенах, венах своих. Неужели я ошибся, и мир не для нас двоих? Как-то далеко ли, наверное, ответа ждать смысла нет. Просто очень хочется услышать от тебя привет. Знать бы хотя бы где ты, с кем ты. Тепло ли там я на твоей планете. Слать бы тебе конверт, как Герди. Кубики изо льда прямиком никуда. Знать бы хотя бы с кем ты, как ты. Честно кормлю кота, поливаю кактус. В гости к тебе идти по парапету и не верить бреду, что тебя нет. И листаю газеты. Может, ты нашлась, я написали там, где ты. Но это не так, и не сбылись мечты мои. Сильнее и сильнее теряю разум и силы свои. Помню, как лежали под небом голубым. Черное море, но не на полуострове Крым. Ты так улыбалась, когда мы были вместе. Счастливая была, и общались мы на своей песне. Песни любви, ее так не хватает мне. Песни вспоминаю, вспоминаю сразу о тебе. Первую сладкую фразу из нежных твоих уст. Я тебя очень люблю и при этом очень боюсь. Какая ты стала, уже прошло около 2 лет. До сих пор вспоминаю переломный момент. Я сам убил все то, что между нами было. Мое сердце без тебя воет, будет выть и выло. Знать бы хотя бы где ты, с кем ты. Тепло ли там я на твоей планете. Слать бы тебе конверт, как Герди. Кубики изо льда прямиком никуда. Знать бы хотя бы с кем ты, как ты. Честно кормлю кота, поливаю кактус. В гости к тебе идти